Глава шестая. Человека, позвонившего в 87-й участок и заявившего, что он опознал покойника, звали Кристофером Рэндомом. На вид ему было около 60 с небольшим, и отличался он тем, что во рту у него сохранилось всего 4 зуба, 2 передних на верхней челюсти и 2 тоже передних на нижней. Он сообщил детективу Эрнандесу, что его легко разыскать в баре под названием «Конец пути». Там Карелла с Эрнандесом и нашли его в половине 12-го в тот же день. «Конец пути» просто удивительно оправдывал свое название, ибо для большинства его завсегдатаев он и вправду оказывался концом пути. Публика здесь была в помятых и засаленных костюмах неопределенного цвета. Почти все сидели в головных уборах, всем было за 50, и у всех были красные носы и слезящиеся глаза хронических алкоголиков. Кристофер Рэндом тоже не представлял собой исключения. Он был обладателем именно такого носа и таких глаз, да еще, как уже сказано, 4 зубов. В целом же он производил впечатление экспоната, который долго хранился в банке со спиртом. Карелла осведомился у бармена, кто здесь Рэндом, и вместе с Эрнандесом направился в дальний конец бара. Карелла предъявил Рэндому свой жетон детектива. Тот сначала недоуменно уставился на него, а потом кивнул и привычным жестом опрокинул в глотку остаток стоявшего перед ним виски. Он рыгнул, и от него понесло таким перегаром, что Карелла с Эрнандесом едва устояли на ногах. «Мистер Рэндом?» — спросил Карелла. «Он самый!» — сказал Рэндом. «Кристофер Рэндом, гроза Востока!» «Почему вы так себя называете?» — спросил Карелла. «Простите, что называю?» «Называете себя грозой Востока?» «О!» — Рэндом на какое-то время растерянно умолк. «Да так!» — сказал он, пожав плечами. «Это просто так говорится!» «Сэр, вы позвонили в полицейский участок и сообщили, что знаете покойного. Это так?» «Совершенно верно, сэр», — сказал Рэндом. «Кстати, как ваша фамилия, сэр?» «Карелло, а это детектив Эрнандес». «Очень рад с вами познакомиться, джентльмены», — сказал Рэндом. «Нет ли у вас желания принять для бодрости по маленькой? Или при исполнении служебных обязанностей это не дозволяется?» Он приостановился. «Это тоже, так сказать, говорится для красного словца». «Нам не разрешено употреблять спиртное на службе», — сказал Карелло. «Какая жалость!» — протянул Рэндом. «Это просто позор и ущемление прав. Бармен, а мне, пожалуйста, еще порцию виски». «Так значит, вы по поводу фотографии в газете?» «Правильно, сэр. Так что насчет этой фотографии?» — сказал Карелло. «Кто этот человек?» «Этого я не знаю». «Но я считал...» «Я хочу сказать, что я не знаю его имени. Впрочем, если быть более точным, то я не знаю его фамилии, а по имени я его как раз знаю». «И как же его зовут?» — спросил Эрнандес. «Джонни». «А как дальше, вы не знаете?» «Совершенно верно, сэр. Знаю, что Джонни, а как дальше, не знаю. Получается, Джонни неизвестный». Рэндом улыбнулся. «Это я просто так говорю, понимаете?» — сказал он. «О, а вот и виски. Виски — напиток мужественных. Ух!» Он пожевал губами, поставил опорожненный стаканчик на стойку и сказал... «Так на чем же мы остановились?» «Мы остановились на Джонни». «Да, сэр, именно на Джонни». «Так что это за Джонни? Откуда вы его знаете?» «Я познакомился с ним в баре, сэр». «В каком?» «Видимо, в баре с легким паром». «С легким паром? А где это?» «Я просто не знаю, как именно называется эта улица», — сказал Рэндом. «Но название бара, сэр, я точно помню. У него еще на вывеске 2 круга. Может, хоть это поможет вам?» «Очень может быть», — сказал Карелло. «И когда же состоялась эта встреча?» «Тут нужно подумать», — сказал Рэндом. Он нахмурил лоб и громко цыкнул зубом. «Пожалуй, мне следовало бы немножко выпить для освежения памяти», — мягко намекнул он. «Бармен, порцию виски», — распорядился Карелла. «О, что вы! Зря вы! А, впрочем, огромное спасибо! Это очень мило с вашей стороны», — сказал Рэндом. «Я думаю, что встретил его впервые за несколько дней до начала месяца. Это было числа 29 или 30 марта. Что-то вроде этого, но точно помню, что было это в субботу». Карелла вытащил бумажник и достал оттуда маленький календарь в целлофановой обертке. «Суббота приходилась на 28-е», — сказал он. «Значит, это было 28 марта?» «Если это была последняя суббота марта, то да, сэр, это было 28-го». «После 28-го в марте не было других суббот», — сказал, улыбаясь Карелла. «Значит, мы с вами точно установили нужную дату. О, а вот и виски. Виски — напиток мужественных. Ух!» Он опрокинул рюмку, пожевал губами и спросил. «Так на чем же мы остановились?» «Мы остановились на Джоне», — сказал Эрнандес. «Вы встретили его в баре под вывеской из двух кругов в субботу вечером 28 марта. Продолжайте». «Неужто вы все это записываете, сэр?» — спросил Рэндом. «Совершенно верно». «Подумать только». «Какого он, на ваш взгляд, возраста?» — спросил Карелло. «Я имею в виду этого Джонни». «Лет 60 с небольшим, как я полагаю». «И выглядел он вполне здоровым, как вы считаете?» Рэндом пожал плечами. «Этого я не знаю, я не врач, понимаете ли?» «Да-да, конечно. Я просто думаю, может, он часто кашлял или еще что-нибудь. Был ли у него болезненный или усталый вид? Может, у него был нервный тик или еще что-нибудь? Может, он...» «По мне, так он был здоров, как бык», — сказал Рэндом. «Но это, конечно, так, на первый взгляд. Сами понимаете, что я не просил его раздеться для медицинского осмотра, сэр. Я могу сказать только, что внешне при самом поверхностном осмотре, не имея при этом специального медицинского образования, я могу предположить, что Джонни этот был здоров, как бык». Рэндом сделал паузу. «Но это только просто так говорится, сэр», — добавил он, подумав. «Ну хорошо», — сказал Карелло. «Значит, он сказал вам, что его зовут Джонни, а фамилию он не называл?» «Нет, сэр, фамилии он не называл. Простите, сэр, но при всем моем уважении к полиции должен признаться, что разговоры с полицейскими вызывают у меня страшную жажду. Я, конечно, очень хотел бы...» «Бармен, еще порцию виски», — сказал Эрнандес. «Значит, он и не назвал вам своей фамилии?» «Совершенно верно». «А что он говорил вам?» «Он говорил, что идет на работу». «На работу? А что это было за работа?» «Этого он не говорил». «Но время было уже к ночи, не так ли?» «Справедливо заметили, сэр. Это было поздним вечером в субботу». «И все-таки он сказал вам, что идет на работу?» «Да, сэр, именно так. Таковы были его слова». «Но при этом он не сказал вам, в чем заключается его работа». «Да, сэр, этого он не сказал мне», — согласился Рэндом. «Но он был в форменной одежде». «Он был в форме?» — спросил Карелло. «В форме?» — повторил вопрос Эрнандес. «И что же это была за форма?» — уточнил Карелло. «Он случайно не был в морской форме, мистер Рэндом?» «О, а вот и виски!» — воскликнул Рэндом. «Виски — напиток мужественных людей. Мужественных, скажу я вам. Ух!» Он пожевал губами и поставил стаканчик на стойку бара. «Так на чем мы остановились?» «Мы остановились на его форме. Была ли это морская форма?» «Морская? У человека, которому за 60? Но, сэры, ваш вопрос звучит глуповато, если вы разрешите мне высказать свое мнение». «Ну хорошо, а какая же на нем была форма?» «Она была серого цвета», — сказал Рэндом. «Продолжайте». «Это могла быть форма почтальона», — сказал Рэндом. «Значит, это была форма почтальона?» «Не знаю. А может, и водителя автобуса». «Так какая все-таки, шофера или почтальона?» «Не знаю. Честно говоря, я не успел вам сказать, что в тот вечер у меня было просто прекрасное настроение. Ну, веселое настроение, понимаете? Моим глазам уже трудно было сфокусироваться на всяких там мелких деталях. Так что единственное, что я запомнил, это то, что он был в серой форме, с форменной фуражкой и все такое прочее». «А не могла это быть форма шофера лимузина?» «Нет, сэр, она была серого цвета, серая. Она совсем не черная». «Нет, это не была форма шофера лимузина», — сказал Рэндом. «Но тем не менее он работал на кого-то. Это я хорошо запомнил. Так что он вряд ли работает на почте. Хотя, может быть, он говорил и о своем начальнике». «Он не называл хозяина по фамилии?» — спросил Карелов. «Нет, вообще не говорил о нем», — сказал Рэндом. «Хотя косвенно и упоминал». «И что же он сказал?» «Он сказал, что ему нужно поспеть на работу, иначе глухой рассердится. Вот что он сказал о нем». «Кто будет сердиться?» — спросил Карелов. «Глухой, понимаете? Ну, человек, который плохо слышит. Наверное, у него затруднения со слухом. Конечно, он мог бы его и просто так назвать глухим. Прозвище вроде бы кличка». «А вы уверены, что именно так он его назвал?» — спросил Карелло. «Да, сэр». «А он говорил еще что-нибудь про этого глухого?» «Нет, сэр». «Или о том, куда он собирается на работу?» «Нет, сэр, об этом он ни словечком не обмолвился». «А вы уверены, что правильно запомнили все, о чем тогда говорилось, мистер Рэндом?» — спросил Эрнандес. «Конечно же, я все запомнил», — сказал Рэндом. «А с чего это вдруг я мог бы все перезабыть?» «Ну, вы сами сказали, что были, так сказать, не в фокусе». «Правильно, но...» «Ведь вы имели в виду, что выпили в тот вечер немножко больше нормы, разве не так?» — спросил Эрнандес. «Ну, это, конечно, так, но...» «Значит, вы, как говорится, здорово перебрали в тот вечер?» — спросил Эрнандес. «Это говорится просто так, для красного словца», — быстро вставил Карелло. «Значит, вы тогда немножко поднабрались, так, мистер Рэндом?» «Можно сказать и так», — милостиво согласился мистер Рэндом. «И несмотря на это, вы все-таки хорошо помните все, что происходило и говорилось в тот вечер?» «Да, сэр, вне всяких сомнений». «Ну, что ты скажешь на это?» — спросил Эрнандес Кареллу, когда они вышли. «А я ему поверил», — сказал Карелло и убежденно кивнул головой. Человек в форме шофера остановился на пороге магазина. Он стоял в дверях галантерейной лавки и разглядывал бесчисленное множество мужских шляп самых различных фасонов. Он держал в руках свою форменную фуражку, явно поджидая кого-то. Один из продавцов, заметив его, подошел. «Вам что-нибудь угодно, сэр?» — спросил он. «Простите, пожалуйста, мистер Ломбарде, он здесь?» — сказал шофер. «Одну минуточку, он сейчас в подсобном помещении, я попробую его позвать». Продавец юркнул куда-то и через минуту появился в сопровождении мистера Ломбарде, владельца магазина. Он был в темно-сером костюме, галстук удачно гармонировал с костюмом. На руке его поблескивал массивный перстень с крупным камнем. «Слушаю вас, сэр», — сказал он. «Чем могу быть полезен?» «Мистер Ломбарде?» — осведомился шофер. «Да». Мистер Ломбарде несколько помрачнел, предвидя, по-видимому, что последует за появлением этого шофера. «Ваша машина подана, сэр», — объявил шофер. «Да что вы!» «Да, сэр, машина подана». «А что это за машина, хотел бы я знать?» «Заказанная вами машина, сэр». На лице шофера появилось удивленное выражение. «Кадиллак, сэр. Я направлен сюда фирмой Кэрри, прокат лимузинов. И он утвердительно кивнул, как будто это его заявление разрешало любые сомнения. «Кадиллак? Лимузин от Кэрри? И он уже здесь, дожидается меня?» Каждый из этих вопросов шофер сопровождал кивком, но на лице его отражалось теперь явное недоумение. Наконец он попытался внести некоторую ясность. «Вы заказали машину на 12 часов, а сейчас как раз 12. Я готов везти вас куда угодно и, конечно, могу подождать сколько угодно». Он попытался было любезно улыбнуться, но улыбка эта тут же растаяла при виде выражения лица Ломбарде. Помрачнев в свою очередь, он закончил уже с почти нескрываемым раздражением. «Заказанная машина подана, сэр». «А я не заказывал никакой машины», — почти спокойно проговорил Ломбарде. «Но как же, сэр? Вами был сделан заказ. Вы ведь Джеймс Ломбарде, галантерейная торговля Ломбарде. Адрес магазина, дом номер...» «Никаких лимузинов я никогда не заказывал», — взорвался Ломбарде. «Мистер Ломбарде, это наверняка опять тот сумасшедший», — сказал продавец. «Я уже понял». «Вам следует позвонить, наконец, в полицию, мистер Ломбарде», — посоветовал продавец. «Дело начинает заходить слишком далеко. Сначала телефонные звонки с угрозами, теперь все эти фокусы». «Да, вы правы», — сказал Ломбарде. «Это заходит слишком далеко». И он двинулся по направлению к телефону. «Постойте-ка, а как же быть с машиной?» — не сдавался шофер. «Я ее не заказывал», — сказал Ломбарде, снимая трубку. «Какой-то сумасшедший пытается заставить меня освободить помещение, занятое моим магазином. А это очередная из его проделок». «Но послушайте, ведь я не заказывал никакой машины», — заорал в ответ Ломбарде. В телефонную трубку он сказал уже значительно спокойнее. «Коммутатор, соедините меня, пожалуйста, с полицией». Шофер выразительно пожал плечами, поглядел еще какое-то время на Ломбарде, а потом сердито натянул форменную фуражку и вышел из галантерейного магазина. Черный кадиллак был припаркован у обочины, но он не сразу направился к нему. Сначала он подошел к витрине соседнего магазина и некоторое время разглядывал затаенным дыханием разложенные здесь сапфиры, изумруды, рубины и переливающиеся радугой огней бриллианты, картина, выставленная на черном бархате. Тяжело вздохнув, он сел в машину и почти беззвучно тронулся с места.